Япшуку тфэнэрэш, тэ тшхэйза кварэп, тигунэгу ярэ тишуагэн зэдгачин фаэр. Тэ шуэшхунэгэшко зиэхэр тишуагэ, ауэш тимэтху, шуэшхунэгэ мачэ зиэхэм, яхэстэхэмчэ апэгутафэхэн фаэ. Тэ тшишэ хэти ягунэгэ шуэн рэгагуат хэзэ агаразэн фаэ. Гурэп сэрэчинэх, тлэчинэгэ рэгагуатэн фаэ. Сэда пома еж Христоси еж ишуагэн зарягачи жаб, ау тхам ягуши атхэгэхэм зарартэм фаду, уэсит ха. Куахуанэгэ хау каваахэр сэгэс тэфаах. Сэда пома тхам ягуши атхэгэхэм арэт пстэури зэфатхэгэр шыбхагэр тагэш анэрарэ. Арэшит хам ягуши атхэгэхэм кэбэтэнэгэрэ гушхуанэгэрэ ти агахузэ. Тхам ахэшэр гэзэрэ тигасэштэм тэшэгэ гугэ. Кэбэтэнэгэрэ гушхуанэгэрэ кэтазэтэрэ тхам зэгупшэсэчэ фиу Христос Иисус Иогог шырэку шырэгэпсэу. Арэштот хоти зиусхану Иисус Христос ята зэгузыпсо шужа кэдэч изэ шитх фэвшишт. Арэштот шо Христос шузэридаган фаду шари зимзыр дэн фае. Цыфхэм тхам ишитх аш унэм фае. Сыдап ома сэсэ уанжуртхэм ишага аригачину Иисус Христос хакуах. Ахэма ишага аригачину кызфакуагар. Ята зэшухэр тхам кызарига гуага офхэр Иисус Қыздарыға шыпқай жүхірімче тхами шыпқаға аригаштағын уары. Ашына мүшеу Иисус ишағы ахыма аригачыну қызфакуағыр хымаштап хым тхами югуча ғунныға пайы шитх фаригашын урары. Тхами гуша атхыға хым зарарытым фаду. Ашпайы уэсті зивызхан хымаштап хым сахату уй шитх сүшт. Шитх урад хыри вабцача қас оштых. Тхами гуша атхыға хым мрауштау ярыт. Шы хымаштап хыр тхами шап шаригусу шугуш. Мэрэуштэуи арэт, шэх хэмэлэпх пстауми зивызхан ишитх шэм, шэлэпх пстауми ишитх шэм. Пиагамбар Исаиаси мэрэуштэху ах. И есси кэтяхучишт бэн сапэр кэкуаныш, хэмэлэпх хэмэ тхамата афахушт. Хэмэлэпх хэр ашигуху пэплэштых. Ежим чэс ашхунныгэ зарэшвиэм паэт хоу ахэшвэр ежим кэзарэт лэгасэштым тэшизвага гугрэм. Гуша гашхора гупсафна гашхора шугухам карирасхах, ежим сэстаақи сэчнығача шугухам шугуғны гашху арыз хуным пая. Бауэл гушхуаныға хасу тхану зычахурар. Сшухар, шугухам шугашху зарарасынчи, сэны гашху зарасынчи, зым-зым офхар ригасанха зарисачрамчи, цыха кысфасасы. Ау шитмим офхар шуг қазгатызынху чыпа-чыпоу, Гушхуаныға хасу ұсфасадхы. Гушхуаныға хасу зычастықырар, хымасапқа мадэж Иисус Христос сыфалежену тхамынаш шифаныға сызариған афағар ары. Тхамынаш хичыға қабарышыр зға ұзы дин паша офсашы. Тхамынаш хичыға қабарышыр зыфа зға ұрар тхамынсасапы хымасапқа мағухар зария қабзажыға хам пайы. Ахыр тхамы гүзі ұра қорманып хам фаду хунхар ары. Иисус Христос сегуиштау офот хам фасшам сшагушнич. Са сегуши ахамчи офхос ахамчи нашана гасаванышхо хамра офышхо гасаван хамра ясачынығачи тхам сасапа ясачынығачи хымасапха тхам язгады унхо Христос офхо сегахахам аннамыч ситягуши ану ситягушхвараб. Арашта Иерусалим шиаганжагу илирик хакум насыфа Христос яхтага кабарышур Тыддэчи цыфхэм йокугуш язгъа ух. Намы цыфгорэм агаучуга сапсэм си оф тесмагучу. Христос цыцэ зыщамыш агачыпэмэ кабарэшур зарашызгъа уным рэны урси тэг. Тхами гуш атхэгэхэм зарарытым фаду. Ежими кабар зынамысыгэхэм ежир асагушт, екабар зэхазымыхэгэхэми зэхасычышт. Рим калэшхэм кону Паул агу зарахасагар. Жары садыжсы кону бэрэ урси тэгэпэтми кэч издамахуар. Аучи мэсэнэкъым сэрчэ офши мэжу, исэсэбэ хоу шадыж сэгэкону сэрэфаягэм паи, Испания хаогэм сэкуа зэхучэ шадыж сэгэкуэшт. Сэда пома сэгэгучэ сэгэшка ханыш, шэстэгунэви, шэнэбжэгэгэ сэг, агапсэфэныш, сэгэгучэ апэог, шэгэсфахунэви сэшэгугэм. Джэд хамэц афсапэхэм апэог, зэрафахуштахшэр афасхэзэм, Иерусалим сыкону сыкухэст. Сэда пома хэкхэм Македонирэ, Ахайэрэ, ашэпсэвэрэ шэгэшхунэгэ зиэхэм, Тхами цыфтапэхэу Иерусалим дэсхэм ахэ тхамычэхэм апэо афэхэзэ ахшэ зыхадзну ягуапхэу аухэсэг. Апэо афэхунхэу ягуапхэу аухэсэг адэ апэанхэуи япшэрэс. Сэда пома тхам джуртхэр زریغا گوغا احشم شیش خمشب خمی یا اخوغا عرز خمشب خمی مدونمی احشو یا امچه یش آقا جورت خم عراغچ انفایه اپسار سر زغطاک از ده اخشو زخد زاغر یرسالیم دست خم زاچ از حووشم شادش از هیچینش یتان اسپانیم سکوشت شادش سخزیک بچه خریستوس نش شفال نغاش خم سریغوستو سخزرکوش ترستاش شکر مش اس شتاقو تيزيوس حان يسوس كريستوس تساچي تام بسلاب دش كيچرا شتاونغان پاي غوسا شقصفاخي شوغ يتغو تام شقصفاخي يودي حكم يسوس اشخنا زيم اخم تام سا شوخ منوي تام يصفلاب خو يرسلم دسخم افاو زرافخون اخ شاف اس حشتم اگ يونوي فيشق جاشوم تام اوم وشلاغو تشادج سقاقونش سفيغوسو زابسافيجيشت كوبسافنغا قتازترا تحر فيراغوس آمين.